Я прислушался к себе. Да, я прекрасно видел, куда нужно идти. Причем так, чтобы не попасть в лапы твари Мора. За мной. Надо по крышам. И мы, забравшись в первый же попавшийся на пути дом, вылезли на пустую покатую крышу и понеслись по домам озерков, быстро перепрыгивая с одной на другую. Довольно скоро мы оторвались от атакованной противником пехоты, завязшей с очередной толпой хорогов. Сигнал шел из высокого дома почти в самом центре городка. Там уже пришлось спускаться на землю и ломать дверь. Внутри дома и обнаружилось то, зачем мы пришли. Худенький мальчишка вольготно развалился на больших мягких подушках и ел какие-то местные фрукты. Прямо перед ним в воздухе висел небольшой портал. Вокруг лежало несколько обезглавленных тел, создавая возле портала своеобразный треугольник. Трупы были не свежие и уже пахли, но пацану было, видимо, вообще фиолетово. Мальчишка явно был в сознании, но не понимал, что происходит. Смотрел он куда-то вглубь себя и что-то бормотал, будто общаясь с кем-то. На нас, замерших неподалеку от входа, он даже внимания не обратил. Одна рука мальчишки была прижата к груди, а вторая вытянута в сторону портала, словно он держал его. «Что делать-то, корень?» – прошептал я командиру. «Нужно убить пацана. У него в руке сам алтарь, который активирует портальную сеть. Ауры по команде. Атака. Кот, будь позади, вперед не лезь». И наемники бросились вперед, пытаясь как можно быстрее зарубить мальчишку. Что могут сделать 5 гоплитов, покрытых защитными аурами против одного обдолбанного пацана, не соображающего, где он находится? Только умереть. Воришка сделал всего одно движение рукой, и сажа с быстряком переломанными куклами упали на покрытый мозаикой пол, даже не успев сделать шаг к своей цели. Корень и оставшиеся бойцы оказались шустрее, вот только их удары совершенно не причиняли вреда пиздюку, снова погрузившемуся в непонятную дрему. «Бей!» И снова ничего, он даже не пытался встать под градом ударов, будто соскальзывающих с его тела. Так и продолжал полулежа что-то бормотать, будто мы букашки, мешающие ему, а не убийцы. Я присоединился к команде, достав костяные жало, и только им мне удалось пустить пацану кровь, оставив на груди несколько сильных кровоточащих царапин. Кровь была черная и даже не вытекала, пузырясь как горячая смола на месте раны. Режь ему горло, иначе он снова атакует. Вот только я не успел зайти за спину, как тот снова махнул рукой, волной воздуха нас впечатало в стены, причем меня задело самым краем, а я впечатался в стену с таким грохотом, чудом себе ничего не сломал. Как там остальные, было непонятно. Огник, кажется, вообще в окно вылетело. От удара в комнате стояла пыль столбом и не было видно нифига. Почти ничего не соображая, но понимая, что промедление – смерть, я бросился на пацана и попытался отрубить ему голову. Если в первое мгновение, когда я его увидел, мне было его немного жаль, все-таки пострадал он из-за моей неосмотрительности, то тела двух моих товарищей явно показывали, меня жалеть не будут. Схватив его за голову, я попытался перерезать горло, только жало в порыве подвело. Тело оно резало нормально, а вот голова и шея не поддавались совершенно. Одним движением руки пацан отшвырнул меня обратно, силища у него было неимоверно много. Валяясь на полу, я начал активировать всех, кого только мог, с одной командой убить тварь. И на этот раз Наар, мой постоянно гибнущий босс, меня не подвел, как и его тварюшки. Он сумел отрубить пацану одну руку, прежде чем его самого разорвало на части. Я даже не понял, что это было за заклинание, просто «вжих», и нет ни одного целого юнита в комнате. А из его руки торчало черное длинное копье, переливаясь, словно состоит из жидкости. Отрубленная рука сохлась до пыли за считанные секунды, когда из нее выползло несколько черных капель, что перетекли в тело пацана. «Блядский ты терминатор!» Но юниты дали мне время подобраться к твари снова. На этот раз я, уже понимая, что голову ему не снести, навалился всем весом на слабо брыкающееся тело и несколькими движениями жала смог отпилить вторую руку, которую тут же выбросил подальше. Только тогда пацан закричал. Портал неожиданно замигал и, свернувшись в точку, пропал, а я получил копье в грудь, пробившее меня насквозь. Мальчишка, скривив лицо от боли, просто поднял меня над собой, как букашку на игле, и стряхнул, выкидывая. Да так удачно, что я упал на усыхающую руку, из плоти которой торчал черный осколок алтаря, покрытый кровью смолой. На последнем издыхании, теряя сознание от боли, я засунул его в сумку. Руку страшно жгло этим черным веществом, мне даже показалось, что часть впиталась в меня, и, видимо, сделал что-то правильно, так как тварь вскочила и принялась яростно визжать, направляясь ко мне. «Тварь, как посмел ты нарушить мое право? Как посмел ты обратить поток призыва? Я бог, я, Мор, умри!» И копье пробило мне голову. Вот только я в этом же моменте неожиданно оказался в нескольких шагах от своего мертвого тела, содрогающегося в последних смертных конвульсиях. Умение двойственности сработало, тогда, когда я про него полностью забыл. 3 секунды, и абсолютно целый и здоровый я. С одной стороны, очень мало, с другой, враг стоял рядом со мной, все мое оружие было при мне. Перехватив жало, я со всей дури воткнул его противнику прямо в основание черепа, и неожиданно на этот раз это было сделать легко. Словно основная сила пацана была в отрубленной мной руке или в самом алтаре. Еще 2 коротких удара и голова, а следом и тело упало наземь. Вот только кровь теперь из него текла обычная, а следом упал и я. Только и успел заметить, как моя мертвая копия рассыпается в пыль, не оставляя и напоминания о себе. Слава великая, никто про умение не узнает. Боль была такая, что я даже начал думать, что лучше бы сдох. Хорошо хоть продолжалось недолго. Кое-как отдышавшись, я поднялся и осмотрелся. В комнате никого не было, кроме трупов. Мертвый пацан, мертвые сажа и быстряк. Их как будто в одно мгновение сжало в точку, а потом вернуло обратно. Если у навыка такие отходники, то это пипец. Чем реже я буду его использовать, тем лучше. А значит что? Значит, надо больше не умирать. Я выполз в коридор. Только тут и обнаружил остальных, Корня и Куса. Кус был гарантированно мертв. Сложно назвать живым тело, которое выглядело словно его перемололи в мясорубке. Корень еще был жив. Судя по всему, перед смертью Кус его немного прикрыл. Возможно, не специально, так как умение пацана задело его чуть-чуть, снесло и перемололо всю правую часть тела, до шеи. Везучий. Дышал он, правда, с трудом и был без сознания. Я достал регенератор и воду и заставил его выпить и проглотить таблетку. Будет жить. Огник же еще. Тело Огник, такой же консистенции, как и Кус, валялось на улице. Шанса у нее не было. Ауры ребят светились до сих пор. Там боя то прошло чуть больше 3 минут, из которых половину времени я потратил на выход из комнаты и помощь командиру. На помощь пацану никто не спешил. Я уже видел медведей на одной из улиц. Они все так же упорно дрались с безумными тварями Мора. А тут же еще и королева должна быть. Кахм. Жив. От невеселых мыслей меня отвлек хриплый голос Корня. Да, я цел. Убил пацана. Алтарь в сумке. На Аши, только ты и я, Корень. Все мертвы. Плохо. Корень, а королева? Она не придет? Сюда? Если ее еще не атаковали. Можь ед. Надо валить. Упс. Дело то еще не закончено. Мне тут еще королевы. Взбешенной потери портала не хватает. Схватив Корня под мышки, я потащил его на выход. Уже у входа, закинул его на плечо, а не так уж он и тяжел, даже в доспехах. И быстрым шагом выйдя из дома, я сломал дверь в соседней, с которого можно было подняться на крышу, и аккуратно затащил раненого туда. Дальше остается только ждать подхода наших войск. А судя по звукам сражения, они были уже недалеко. Забаррикадировав выход, я прислонил раненого и отрубившегося снова Корня к печной трубе. Я уселся рядом и даже не заметил, как вырубился сам. Нашел нас один из гоплитов фармы, который попытался залезть наверх. Может, нас и раньше обнаружили с соседних крыш, но очнулся я, когда в дверь на нашу крышу начали ожесточенно долбить. «Кто?» – проорал я на всякий случай. Судя по тому, что уже стемнело, провалялись мы тут долго. «Живые? У вас все нормально?» «Да, мы свои». Прятались от тварей. Нас тут зажали неподалеку. Там уже все закончилось. Я разгреб накиданные доски и открыл дверь. Чумазый воин, причем вполне себе человек, скались, забрался к нам и оценил обстановку. Да, грохнули королеву. Она как связь потеряла с порталом, все рвалась куда-то, там ее и порешили. Легко взяли. Вы портальщика грохнули, судя по телам в соседнем доме, точно ваша работа. Молодцы. Город чист. Это последний дом на улице, который проверяем. Не забудьте отчитаться на сборе. Раненый в порядке? Да все хорошо, спасибо. Сейчас очухается и пойдем в лагерь. Корень так и не пришел в себя. Я не стал просить помощи и спустил его сам. Уже на улице вызвал отцы и, закинув товарища, поехал за город. Судя по всему, у армовцев намечалась грандиозная пьянка, а также дележка трофеев и награждение героев. Поэтому пока не прочухали, что алтарь у меня, а Корень не способен говорить, надо сваливать. Глава 19. Следующие несколько дней пролетели как один. Мы добрались до Сати и Зубастого, потом общей компанией доехали до небольшого городка и сняли там несколько номеров. Корень восстанавливался тяжело. О том, что алтарь у нас, он посоветовал никому не говорить, поэтому на все расспросы Сати я молчал и отшучивался. И много пил. Сильно болела рука, которая попала в смолу, вены вздулись и пульсировали черным. Я даже думал ее отрубить нафиг, вот только корень успел заметить мою проблему и сказал, что это бесполезно. Я оказался связан с алтарем, и пока он не иссохнет в ноль, ничего не смогу с этим сделать. Это оказалась интересная история. Корпорация имела очень давнюю практику по созданию искусственных прорывов мора на специально подготовленных площадках. Алтари привязывали к живым рабам, туда же для наживки загоняли еще несколько сотен разумных существ, в которых твари внедрялись, а затем шло уничтожение прорыва. И так повторялось, пока алтарь не рассыпался в прах. Денег и трофеев это приносило невероятно много, вот только получить алтарь было слишком сложно. После последнего серьезного поражения мор фактически пропал из виду. Обычно он был достаточно активен и агрессивен, вот только последние несколько веков прятался неизвестно где, во всяком случае прорывы случались очень редко. Корень, как и Сати, оказался достаточно хорошо информирован о том, что происходит в своей структуре, но рассказывать все не стал, коротко описав все итоги битвы. Потери армовцев были приемлемыми, не более 2000 воинов, можно считать, легко отделались. Правда, на мой взгляд, их было чуть ли не раза в три больше, но не знаю, раз корень решил говорить так, то пусть так и будет. Королеву не просто забодали, ее еще и поработили, а вот это считался уже серьезный успех. Тварь 25 уровня в юнитах. Охренеть вообще, я тоже такое хочу. Стоимость такого стазис-куба оценивалась в десяток миллионов монет. Какие-то неприличные деньги. То есть мой зануда тоже стоит миллиона полтора минимум. Не надейся, но 1000 за 500 продать можно. Тут же дело не только в уровне, но и эксклюзивности товара. Зануд тысячи, а королев единицы. Хотя я знаю одного героя, у которого вся армия юнитов состоит из королев и им подобных тварей далеко за 25 уровень. Не смотри на меня так, не лично знаю, а знаю, что такое есть. А арма не будет сильно возбухать, что мы алтарь замылили и теперь он привязан ко мне. Я, кстати, ничего не чувствую, никто меня подчинить не хочет. Во всяком случае пока. Нет, я уже отчитался. На самом деле это очень интересный эксперимент. Ты мертвяк, и твоя кровь первопредка сильна. Видимо, это как-то нивелирует возможность мора манипулировать твоим сознанием. Поэтому ты сейчас идешь как подопытный экземпляр. Да сильно не переживай, алтарь крошечный. Я думаю, его хватит еще на один призыв. Мы отвяжем его от тебя и передадим кому надо, а пока посмотрим, что он может сделать привязанный к тебе. Спасибо, нахер, приятно. То есть нет, и спокойно пожертвуете рабом, у них есть шанс выжить, нет, жестоко. Когда корень поправился, мы собрались в его комнатушке и устроили небольшие посиделки, как поминая тех, кто погиб, так и радуясь тому, что мы живы. Там я и показал всем алтарь, я уже не раз его доставал из сумки, пытаясь понять, как это работает, только ничего не происходило. Надеюсь, корень прав, и для меня это безопасно. Значит, говоришь, эта штука, алтарь, если не держать его в сумке, нарушает связь паразита и делает твари неуправляемыми. Сати внимательно изучала черный осколок, стараясь не брать его в руки. Так, может, это шанс? Корень, если мы пойдем под прикрытием алтаря, плевать на Тревора и совет, это дело моей жизни и жизни моего народа. Я готова рискнуть, собрать небольшую группу и вырезать жрецов, а заодно и закрыть портал, ведь героев не судит. Сам подумай, сколько денег отсыплет система, да и лисы в стороне не останутся. Деньги-то вот они, приди и возьми, я не буду рисковать, злая. Эта авантюра еще опаснее нашего прошлого похода. Ты посмотри, сколько разумных умерло за какие-то 3 недели, восклицательные и вопросительные знаки, десятки тысяч, если счет уже не пошел на сотни. Удар малой группы обречен. Там сейчас такая тьма тварей без управления болтается, хватит только раз зацепиться и нам смерть. А вот я уверена, что ты точно знаешь, что так можно, или проблема в контракте, я готова оплатить. Причем я не собираюсь бросать вас на смерть, мне просто нужно туда попасть, а я уже найду способ убить этих мразей и отомстить всем, а заодно утереть нос этим высокопарным ублюдкам, не дающим истинным воинам и шанса на величие. Поджали хвосты, твари, выкинули меня, нас, из армии. Сати, хватит, корень уже начал терять терпение, от возмущенной и ругающейся на всех злюки, вот как ее надо звать, злюка, а не злая, я не подпишу с тобой найм, и никто из армы это не сделает, мертвому деньги не нужны, а, плевать, решу сама, и правда плюнув, Сати резко развернулась и ушла, хлопнув дверью. Варк порывался было пойти за ней, но, видимо, правильно решил, что человеку просто надо остыть, остался с нами допивать свой портвейн. Ну а я раздумывал над предложением корня и предложением Сати. Лезть к паразиту в пасть еще раз мне совершенно не хотелось, тем более без легионов. Но мертвецкая душа неожиданно не захотела сидеть на месте и требовала действий. С одной стороны и риск серьезный, с другой, почти готовое великое деяние, что требует от меня этот черт игольчатый, то есть демон. И если великое смотрит, то это будет веселое дельце. Корень, я только начал говорить о том, что я, наверное, в деле, как командир перебил меня. Стоп, кот, я понимаю твой максимализм, с одной стороны, дело может и выгорит. Вот только с кем ты пойдешь, Варк и злая, у меня нет команды, меня вообще, наверное, под запрет командовать отрядами пропишут, за самодеятельность, и потерю почти всей группы. Да риск того стоил. Портальщика ловит специальные команды, и чем раньше он будет убит, тем раньше ослабнут твари. Мы сделали хорошее дело, спасли много жизней. У нас не было вариантов. Мне все-таки кажется, нет. Тогда я сам с ними поеду, руку ты мне не отрубишь и алтарь не заберешь. А я рискну. Точнее наоборот, постараюсь сделать это без риска. Честно, я просто хочу свалить нахер с этой планеты, но ведь меня всю оставшуюся жизнь будет жечь мысль, что мы могли уничтожить алтарь и спасти много жизней. А о мирных людях на континенте ты подумал? Ладно, допустим, доехали, завалили жрецов и портал, твари то останутся, их потом надо будет уничтожить, и делать это будет озлобленная потерями армия лис. Думаешь, они пощадят мирняк, вырежут всех? Нет тут правильного решения, так я и не зову тебя с нами. Дай мне отпуск, отгул, дождись тут, бой я тоже брать с собой не буду. Вырежем это гнездо и забудем, как страшный сон, а затем в арму. Видишь, я согласен, а там и обсудим наш секрет. В итоге, что неожиданно, резко высказавшись против, корень сменил свою точку зрения. Даже более того, видя, что я полон решимости, он решил присоединиться к нам. Вот только дело он решил обстряпать правильно и подготовиться основательно. Сати, совершенно потухшая от нашего решения, немного прифигела и согласилась на все условия корня. Так мы начали готовиться к поездке и совершению диверсии. Для начала прокачали меня. Для этого корень смотался до продолжающих стоять в озерках армовцев и о чем-то там договорился, так как приехал он не с пустыми руками. Он привез кучу зерен и кучу стазис-кубов с юнитами от 10 уровня. Причем в таком количестве, что каждому хватило по 300 слуг. Денег у меня было еще прилично, поэтому выкупить нужные зерна не составило труда. Срок по контракту в торговом мире еще не истек, поэтому обошлись своими поставками. Я только и записывал свои расходы, чтобы потом содрать с Сати кучу денег после победы. Уж что-то, а это она обещала оплатить в полной мере. Кроме того, корень подогнал мне умение, небольшой серый шарик, в счет нашего дальнейшего сотрудничества. По его словам, стоил он баснословных денег и выпадал как раз из твари Мора. Помню, про такое мне еще Дан рассказывал. Рабовладелец-новичок, пассивное. В зависимости от уровня навыка на каждый уровень пользователя увеличивается количество призываемых слуг. Плюс 1, 0, 100. Его развитие шло за счет постоянного максимального применения юнитов. Можно было вкачать жетонами, которых у меня не было. Правда, добиться ровных показателей у меня не получилось. Все, что смогли выгрести товарищи, а особенно корень своих корпоративных друзей, 1900 пунктов характеристик. А вот спецнавык для увеличения юнитов до 5 с уровня я не получил, как другие умения в храме, что чуть не привело меня в отчаяние. Тем более, что местные храмы были стационарными, а нам нужно было выдвигаться. Может, атмосфера не та, или что-то еще, но я так и не смог развить в себе способность работать с навыками. Тоже боевое искусство очень бы мне пригодилось. Хоть в казармы возвращайся, правда, тут корень был категорически против, да и двигаться до портала, минимум неделя, столько времени у нас не было. Легионы лис, получившие небольшую передышку, начали наступление и снова выбили твари из гор. Выйдя на потерянные недавно рубежи, где теперь, наученные и получившие опыт борьбы с слугами паразита, готовились к новой обороне. Разговоры о наступлении вглубь континента пока не шли, только планы разрабатывались. И нам нужно было успеть первыми. Мы же шли сразу к берегу, где быстро наняли корабль вольных. Я все время медитировал, поглощая зерна и пытаясь изучить навык, что и удалось только когда мы уже сели на корабль, и до берега врага оставался один день. 10 дней. Долбаных 10 дней. До сих пор не понимаю, как это работает. Зато теперь я мог управлять 60 штурмовиками за раз, что уже было прилично. Да плюс босс полусотни, у него также полностью отсутствовали навыки управления слугами. Новые юниты, доставшиеся Варгу и Сати, также были неплохими. Почти половина из них были харагами, свеженькими. А я даже не видел, как их загребали. Оказывается, всадники в полях именно этим и занимались все начало битвы с тварями. Они не убивали харагов, старались их ранить и обездвижить, чтобы потом очередные команды собрали огромный урожай слуг. В общем, неплохое прикрытие у нас с собой было. Даже интересно посмотреть, как твари Мора будут биться с тварями паразита. Зато вывод статистики был уже настолько привычным делом, что я даже не заморачивался, открывая и закрывая вывод данных. Имя в системе. Код. Статус. Гоплит. Класс. Нет. Опыт. 5271 7000. Уровень. 15. Чары. Уровень. 0.71 120. Мощность. 2.120 120. Мана. 82.5 82.5 3 15 минуту. Характеристики. Сила 15.0. Ловкость 15.0. Выносливость 15.0. Живучесть 15.0. Регенерация 33. Вторичные характеристики. Прыгучесть 1.46. Укрепленные связки 7.0. Улучшенное зрение 1.0. Укрепленная кожа 7.0. Укрепленные кости 7.0. Укрепленные органы 6.0. Магический резерв 1.5. Регенерация маны 1.5. Защита от холода 2.0. Скорость бега 1.0. Всеядность 1.0. Адаптивное зрение 1.0. Умение. Владение копьем мастер 55-100. Владение мечом эксперт 64-100. Независимое равновесие эксперт 46-100. Сбор трофеев эксперт 100-100. Тактический взгляд мастер 22-100. Рукопашный бой опытный 76-100. Владение метательным оружием опытный 69-100. Стойкость к боли опытный 100-100. Рабовладелец новичок 7-100. Самолечение 10 маны 2 мин. Накопитель 0 маны 3 м. Мин 0 сила. Развитие 2 99-100. Огненный шар 50 маны 15 мин. Накопитель нет. Развитие 25-100. Активные. Удлинение эксперт 34-100. Мощный удар эксперт 58-100. Идентификация опытный 60-100. Двойственность уникальная. Божественное время. Трисек. Откат 24 часа. Ну красота же. 100 тысяч монет в усиление. Жаль, регенерации никто не подогнал. Корень давно хотел спросить, что такое класс в нашей статистике. Я еще никого не видел, кто обладал бы классом. А паладин, сам же его завалил, тут же ответил за корня Варг. Такой у него класс. Он дает какие-то особенности в выборе умений, но на самом деле я тоже не особо в курсе, как их получать. Если многоуважаемый корень поделится с нами своим опытом, мы оба с удовольствием послушаем. Блин, про зануду я забыл, а точнее не знал, что это именно класс, может титул такой. Так чего, все просто и одновременно сложно. Класс – набор уникальных навыков, делающих из воина узконаправленного специалиста. Все мы по сути своей и развитию навыков универсалы, можем использовать кучу разных навыков и умений, ограничены только количеством, разрешенным на уровень. А если ты имеешь класс, ты можешь удвоить этот список навыков, причем очень специфическими, ХМ умениями, при этом потеряв часть общих. Получить класс можно после 20 уровня, прямо у сущности, либо добившись определенного уровня посвящения одному из богов, причем я не говорю про сущности, а про ваших местных. Вот и паладин получил свой класс от паразита. Боги имеют право в награду выдавать класс, но для этого надо минимум лет 100 отпахать в их личных войсках и при этом добиться определенного успеха. То есть проще просто взять 20 и получить класс. Ну, если не хочешь богу служить, хорошая вещь. Да ничего она не хорошая. Гоплиты так практически основное мясо в глобальных битвах, а с классом ты становишься инструментом, который тебя очень ограничивает. Усиливая это, бесспорно, но на каждый гвоздь найдется свой молоток. Я бы не советовал. как и поднимать уровни. А как же возможность стать свободным? Не вспомнить про такую замануху я не мог. Я вот знаю, что на 20 уровне можно уже спокойно получать опыт от наемных отрядов, купить себе зону контроля на тихой планетке и потихоньку качаться, не встревая в разборки. Вот только ответом мне был дикий ржач со всех сторон. «Ух», — порадовал старика, улыбаясь, сказал корень. «Возможно, в то время, когда ты попал в систему, так и было. Сейчас все давно не так, все внутренние зоны поделены, а захватывая новые, тебе придется воевать самостоятельно и сдохнуть там гораздо проще. Да и накопители опыта сейчас стоят таких денег, что можно планету купить». «Так он же новичок, разве нет?» – удивился Варк. Вот только ни корень, ни я ему не ответили, каждый думал о своем. Я о том, что опять попал в просак, и то, что говорил Дан, давно устарело. А о чем думал корень, только великое известно. Но, ясно, что он до сих пор считает, что я и моя раса кучу веков провели в капсулах и только недавно вышли в свет. Ну пусть так и думает. Берег. На этот раз мы высаживались у небольшой горной гряды, чуть дальше, до, зато возможность для маневра больше. Нас, само собой, никто на берегу не встречал, поэтому высадка прошла как по маслу. Впереди предстоял долгий марш-бросок, ждать нам было некого, план обсужден заранее. И спустя трое суток бесконечно скачки мы вышли на то место, где когда-то смотрели, как Тревор отступает от Тела. Развалины были абсолютно пусты. Ни твари, ни войск проклятых. Все время нашего похода я держал алтарь в сумке, позволяя жрецам контролировать своих монстров. И те не преминули воспользоваться этим фактом. Во всяком случае, именно сейчас легионы лис сидели в жесткой осаде и отчаянно дрались против огромных орд тварей, видимо, собранных со всех земель. «Землянин, доставай алтарь, посмотрим, как это работает. Разбиваем лагерь, выставляем охрану и ждем. Думаешь, жрецы тут должны? Они не оставят без присмотра свое проклятое место. Ждать, снова ждать, но на этот раз недолго. Очередное письмо заставило Сати вскочить на Гранка и потребовать немедленно атаковать. Твари потеряли управление, и не желая погибать, ушли от крепости лис. Понадобилось всего полдня, чтобы связь разорвалась, и жрецы остались ни с чем. Выпустив всех своих юнитов, мы дружной толпой бросились в сторону развалин. Нам нужны были южные ворота. Именно там, судя по тем данным, что имела Сати, происходили основные жертвоприношения. Уже на подходе было видно, что кто-то все-таки остался охранять столь важное место, и это были люди. Нам навстречу устремилось несколько десятков гранцеров, среди которых было как минимум половина гоплитов. Вот только мы в драку не полезли, а применив тактический прием под названием «бегство», оторвавшись от врага, ушли за спины своих слуг. Началась стычка, достаточно быстро закончившаяся в нашу пользу. 400 прокачанных юнитов просто вырезали все живое, не сокрытое защитной аурой, да и у гоплитов они практически сразу повыбивали ездовых слуг, оставив их пешими. Затем, дождавшись, когда исчезнут защитные ауры у врагов, пошли в атаку и мы. Корень категорически приказал не использовать ауры, поэтому гоплитов вырезали слугами, а затем, собрав трофеи, мы двинулись дальше. А там нас уже ждали 5 одиноких фигур на фоне портала, точнее озера. Весь город в пределах своих стен был залит кроваво-красной пузырящейся жидкостью. Ни хрена ж себе портал, это порталище же. И прямо в этот момент двое из пятерки совершали жертвоприношение, скидывая жертву прямо туда. «Обновляем слуг, вытаскивайте всех и держите максимальное количество», — проорал корень. «Дайте им работать, как только закончится аура у врага, атакуйте сами, да вы и сами знаете. Кот, не лезь». Озеро реально казалось живым. Оно бережно окутывало тела жертв и постепенно растворяло их в себе. Это уже было не первое мое посещение мест жертвоприношения, и я бы сказал, что в данном случае все было чинно и даже как-то простецки. Никаких тебе пыток, куч костей и прочего трэша. Паразит такого пафоса не любил, видимо, предпочитая более простые решения. Людей просто подводили к мостику над озером и, даже не заморачиваясь с убийством, скидывали в него, а там оно уже само действовало. Жертвы не кричали, видимо, опоенные чем-то, они молча и тихо тонули, растворяясь в безумно красной глади живого озера. Собственно, это и был портал, он же пасть бога, паразита. Если мы уничтожим его, то земли проклятых будут обречены, и система захватит еще один мир полностью. Идеальная ситуация для второго великого деяния. Осталось только разобраться, как это сделать. Наш план был хороший, работал как часы, слуги врага были уничтожены почти полностью, а у нас в запасе было еще минимум 500. Так что уже жрецам и паладинам пришлось напрячься и лично вступить в бой. Их уровень был сильно выше, чем уровень слуг, но те смогли создать нужный нам напор и заставить уродов применить защиту первыми, а значит есть все шансы добраться до них лично и угандошить каждого. Один из жрецов, прежде чем его пронзил меч корня, успел что-то выкрикнуть, показывая на меня, топчущегося чуть позади остальных, и у меня сразу начались неприятности. Паладин, а скорее всего это был он, бросился в мою сторону с такой скоростью, что я даже сообразить не успел, как мне уже пришлось спрыгивать с мертвого отца и отчаянно защищаться, и помочь в этом деле мне никто не мог. «Эй, дядя, хочешь прикол? Смотри, кто у меня есть!» Я тут же выпустил зануду и всех его тварюшек, только паладин даже глазом не повел. Видимо, про смерть Наара ему было известно, или никаких особых чувств он к нему не питал. Я не надеялся, что паладина завалит, скорее на то, что он разрядится всеми своими заклинаниями и потом мне будет проще с ним справиться, мне и оставшимся юнитам. «Убейте его!» Тот и поступил как мне надо, выпустив кольцо огня и отдельным фаерболом он добил Наара, и снова устремился ко мне, прорубив широкий коридор среди юнитов. Его здоровый меч сокрушающим ударом встретился с моим щитом, и я сразу понял, что это было максимально неверное решение – отбивать удар. Мало того, что меня отбросило на несколько метров, так еще и руку, держащую щит, сломало выше локтя, даже прокачанные кости не спасли от чудовищного удара. И пока я приходил в себя от такого удара, Гондон зарубил последних моих юнитов. Помощи ждать было неоткуда, сражение с остатками врагов шло повсюду, и я оказался в слишком неудачном месте. Босс сражался дубиной с десятком тварей паладина, прикрывая меня, все мои юниты были уже привычно мертвы, и только усмехающийся враг, готовый нанести удар, расставив все точки над ее, меч просвистел, втыкаясь в землю, я увернулся ужом, валяясь на земле, со всей дури пнул в коленную чашечку урода, подошедшего слишком близко и пытающегося размозжить мне черепушку, мимо, а следующий удар меня убил. Правда, я тут же оказался неподалеку, целый и невредимый, прекрасный навык, и двумя прыжками налетев на опешившего воина, воткнул ему в шею жало, раз, другой, третий. Вот только мужик не собирался помирать просто так, вместо этого он выронил меч и схватил меня в обнимку, а затем, разбежавшись, выбросился в кровавую жижу, и я вместе с ним. Скинув с себя мертвое тело, наглотавшись этого дерьма, я попытался подняться и выползти, как в меня вонзились тысячи тончайших нитей, проникающих насквозь и впивающихся в тело. В следующее мгновение меня просто затянуло в озере. Я даже мысль додумать не успел, как погрузился в кровавую пучину. Боль была такой, что будь у меня возможность орать, я легкие бы наружу вывернул, настолько сильный вопль раздался бы из моей глотки. Вот только когда прошло уже какое-то время, я понял, что не растворяюсь, как другие жертвы. Что-то не давало мне превратиться в ничто. В кровавой темноте вокруг меня ярким факелом сверкал нож, зажатый в другой руке, а на шее горел огнем алтарь Мора, обжигая тело даже сквозь доспех. Костяное жало, тысячелетия поглощающее души жертв, столкнулось с похожим орудием другого бога, и между ними установился паритет сил. Я, как владелец жала, был не подвластен пасти, но и отпустить меня пасть не могла, накачивая мое тело сотнями своих тончайших щупалец. Было такое чувство, что я уже почти полностью состою не из мяса, а из этих красных нитей, почему-то засунутых в броню. Но я продолжал жить, чувствовать и мыслить, а также же искать способ выбраться из такой глупой ловушки. Каждую нить я видел внутренним взором как пучок энергетических линий. Правда, любая попытка оторвать их заканчивалась неудачей. Амулет жег при этом так, что я начал плавиться, отчаянно крича, развязал рукой веревки и вытащил алтарь, который тут же сам впитал в себя одну из окружающих меня нитей. Бинго! Нужно слить все эти нити в драный горячий камень, и тогда я, возможно, смогу выбраться из этого озера. А дальше уже сработала интуиция. Раз жало не дает меня убить, а алтарь скорее всего тоже может помочь, то почему бы их не объединить? Тем более, что занимались они по сути одним делом, для одного бога, чем я тут же напряженно занялся, правда даже стараться не пришлось, камушек алтаря идеально встал в рукоять жала и слился с ним воедино, параллельно десятками и сотнями поглощая окружающие меня нити. Это продолжалось вечность, несколько одинаковых до автоматизма движений, схватить пучок перчаткой, втереть в жало тремя движениями, повторить, повторить, повторить. Свет жала становился все сильнее, а кровяной туман перед глазами постепенно светлел и светлел, пока наконец моя голова не оказалась вне кровавого озера. Мне даже начало казаться, что жало уже вполне самостоятельно занимается поглощением энергии бога-паразита. Или это уже было не жало, а хрен знает что. Передо мной открылся странный вид. Живого озера больше не существовало. Большая его часть превратилась в высохший кроваво-синий камень, монолитом застилающий все развалины города. Да и, собственно, все мое тело оказалось погребено под точно таким же камнем, только возле шеи еще оставалось немного жидкости. Рядом сидел Бо и делал что-то странное, то протягивал руки, пытаясь меня схватить, то зажимал рот руками, и его глаза странно блестели. Кажется, он плакал. «Ты чего, дурак, мы же победили?» Сражение походу закончилось без меня. Кругом были мертвые враги и оставшиеся друзья. Я видел Сати и Корня, раненых и бегущих в мою сторону. Варга, который что-то мне орал и махал руками. Со звуком какие-то проблемы, видимо, эта жижа попала мне в уши. Я попытался вылезти из камня, но неудачно, только и смог что освободить руки. Мой синий доспех почему-то перекрасился, появились мерцающие красные полосы. Меч в одной руке тоже был будто выкован из кровавого железа, а вот на костяное жало было даже страшно смотреть. Так оно сильно изменился. Теперь это был не обычный костяной нож, а живое существо, похожее на червя с глазами. При нажатии на кнопку, из рукоятки вылетал клинок почти в метр длиной, узкий как шпага, и выглядящий как колба, внутри которой клубится кровавая жижа. Охренеть, какое прекрасное оружие! Вот теперь мне точно есть что сказать любому противнику, я не удивлюсь, если смогу перерубить самое прочное оружие в этом, да и любом другом мире. Попытка вылезти из камня оказалась неудачной, я потыкался в разные стороны и понял, что не смогу. Меня медленно засасывало в каменную плоть, целыми пока оставались только руки и голова, и эта жижа продолжала впитывать меня и затягивать. Сука! Вдобавок еще и существо, появившееся вместо моего верного ножа, неожиданно юркнуло под перчатку и начало быстро вгрызаться в меня, будто прячась от чего-то страшного. Вот только такой херни мне еще не хватало. Я пытался орать в ответ, но уже понимал, что происходит что-то очень плохое. По-прежнему ни звука. Камень уже чувствуется в горле, забираясь все выше и выше. А затем ко мне постучалась тьма. Глава 20. В сознание я приходил долго, словно пробуждаясь из глубокой комы. В ушах звенело, как после мощного взрыва. Тонко и пронзительно, этот звон заглушал все окружающие звуки, создавая ощущение изолированности. Не открывая глаз, я попробовал пошевелиться, и к своему удивлению, мне это удалось. Мышцы казались ватными, но поддавались контролю. Попытался потрогать лицо, и перчатка уткнулась в забрало шлема. Ага, значит, я все еще в доспехах. Открыл глаза, вокруг царила кромешная тьма, перед которой даже немного прокачанное ночное зрение пасовало. Сначала даже показалось, что я ослеп, но скоро я привык к этой беспросветной черноте. Быстро ощупав себя, я понял, что цел и невредим. Рука, которую я повредил в недавнем бою, после двойственности, была восстановлена полностью и не болела. Скорее всего, в отключке провалялся долго, так как, видимо, упал сюда откуда-то сверху, умудрившись не сломать себе конечности или голову. Хотя лечение все равно применить понадобится, голова гудела будто с похмелья. Кое-как поднявшись, начал ощупывать местность руками, сняв обе перчатки. По ощущениям, я находился в невысоком каменном коридоре. Холодные стены, покрытые тонким слоем влаги, были шершавыми на ощупь. Сковырнулся скрежетом ближайший камень, стало понятно, что вокруг стоит просто абсолютная тишина, а значит, я слышу. В общем, сильных повреждений нет, оружие при мне, да и сумка, и все остальное, все на месте. Правда, смущало, что я не вижу интерфейса, привычные иконки юнитов отсутствовали, как и иконка сообщений. Вообще все странно выглядело, даже по ощущениям. Доспех казался тяжелее, чем обычно, причем весил он так нехило. Ни одна попытка вызвать статус или хоть что-то знакомое не удалась. Я немного запаниковал, чувствуя, как по спине ползет липкий холодный пот. Выглядело все так, будто я лишился системы или доступа к ней. От этого было очень неуютно. Великая, если ты слышишь, дай сигнал, будь добра. Для излечения от головной боли кинул на себя самолечение. Сработало, вот это порадовало. Правда, я сразу понял, что оно сильно изменилось и не в лучшую сторону, будто я обнулился по его прокачке. Судя по общим ощущениям, Я стал слабее минимум на треть. Бр. А ты кто? Ай, блять, это еще что за чертовщина? Мне показалось или я слышал писклявый голос. Я затих, стараясь понять направление, откуда услышал голос. Но тишина продолжала давить. Показалось, что ли? Я тихо пробормотал. Не показалось. Ты кто? А кто я? Я потряс головой, снял шлем и постучал себя по ушам. Вот только голосов мне в голове не хватало. Снова тишина и дальше никто ничего не говорил, и я огляделся. Куда я попал вообще? Последнее, что помню, как превращаюсь в камень в этой жиже. Скорее всего, эта фигня сработала как портал, а значит что? Правильно, я попал туда, куда попасть точно бы никогда не хотел. На планету белого бога, бога-паразита. И информации об этом месте у меня нет совершенно никакой. Весь мой куцый опыт путешествия по другим планетам говорил, что попадание в пещеры – это несколько нестандартный результат для путешественника. Во всяком случае, даже на планете Мора я хоть ненадолго, но побывал. Вполне себе обычная планета, населенная настоящими уродами, но там хотя бы все дело происходило на поверхности планеты, растительность, жизнь, а тут как-то фигово все. К пещерам у меня после наместника наметилось настоящее отвращение. Мне тут не нравится. Так, млять, чё за хрень? Вылазь из головы, а у тебя кто-то в голове сидит? Тебе не больно? Отвали, зараза. Ты где находишься? Если бы я сидел в твоей голове, то тебе было бы больно. Я большой и страшный, наверное. Зараза гадская. Глюков мне только не хватало. Судя по всему, я находился глубоко под землей. Где-то упала капля воды, создавая неприятное эхо. Влажный воздух и запах плесени раздражали, но я пытался не обращать на это внимания. Достал из сумки факел, попытался его зажечь. Свет разогнал тьму, открыв передо мной узкий и длинный коридор с грубыми каменными стенами, покрытыми мхом. Влажные пятна на стенах и капли воды, изредка падающие с потолка, блестели в свете факела, создавая причудливые узоры. Коридор, в котором я находился, тянулся в темноту, вихляя, словно делал его пьяный рудокоп, в попытке создать бесконечный лабиринт. На стенах местами виднелись следы давних обвалов, а под ногами валялись большие обломки и мелкие камни. Я находился в самом его конце, и путь был только в одну сторону. Если, конечно, я не научусь летать, колодец над головой уходил куда-то очень далеко, также искривляясь по мере исчезновения во тьме. Писклявый голос молчал. Единственное место, откуда он мог звучать, это обновленный клинок, что превратился в червя и залез в мое тело. Блять, точно. Про эту странную ожившую хренотень, и как она в меня забралась, я и думать забыл. Слышь, червяк, ты в клинке сидишь? Ты живой, что ли? И какого хрена ты спрятался в мое тело? Да страшно же. Я испугался, а ты такой уютный. Тут тепло и нету этой жижи дурацкой. Вылазь, бля, сейчас же. Не, спасибо, но я лучше тут побуду. Я почувствовал, как что-то во мне началось шевелиться и поползло из руки по всему телу. Было не больно, только неприятно. Попытался его поймать или хотя бы остановить, но он в итоге погрузился еще глубже и пропал из виду. Остались только ощущения движения чужого во мне. Червяк успокоился только когда заполз в правую ногу. Падла. Я пытался его достать, уговаривал вылезти, а он затих и ничего не отвечал. Плюнув на это дело, пошел дальше, все равно вытащу. Сколько я так шел, было непонятно, сумка продолжала функционировать как полноценный артефакт, поэтому с питанием и водой проблем не было, как и отдыхом. Вот стазис-кубы вели себя так, будто в них не было никаких юнитов. Один я даже сломал, случайно, пытаясь вызвать себе юнита механическим способом. Искал, называется, кнопку или хитрый механизм для открывания. Пару раз мне казалось, что я слышу чьи-то гулкие голоса, и это был не голос в моей голове, а нечто другое. Тогда я тушил факел и пытался спрятаться в любую щель, надеясь, что пронесет. Со второго раза понял, что это идиотский поступок. Если кому-то надо, меня и так найдут. Тем более, что в этой темноте свет факела был виден очень и очень далеко. Когда я матерился вслух, эта падла только изредка подленько хихикала, отчего мои нервы были не к черту. Мысли он мои читать походу не может, и реагирует только на голос, что уже хорошо. А то если бы эта тварь еще и меня изнутри читала, то от этого было неприятно вдвойне. Пустота коридора действовала на нервы и угнетала. Иногда я попадал на сухие участки, и тогда эхо разносило звук моих шагов далеко вперед, усиливая ощущение пустоты и одиночества. Уж лучше встретить врага и решить дело боем, чем болтаться так. Правда, в итоге спокойное путешествие превратилось в отчаянный бег, так как неожиданно я сначала почувствовал, как затряслись камни, а затем проход за моей спиной начал словно дышать, то сжимаясь, то разжимаясь. Выглядело это хреново, особенно если учесть, что сжималось все до такой щели, палец не пролезет. Бросив на стоянке все, что вытащил для подготовки к ночевке, я рванул дальше по тоннелю, пытаясь поскорее удрать от новой страшной напасти. Тут уже было не до встречи с местными обитателями. За спиной скрежетало и хрустело, так что мурашки бегали по мокрой от пота спине. Поэтому я даже не заметил, как выбежал из туннеля и оказался на высоком камне в огромной пещере. Чудом не скувырнувшись вниз, я вовремя остановился. Передо мной открылась большая пещера, в конце которой в тусклом освещении откуда-то сверху была видна длинная лестница из сотен хаотично расположенных ступеней. А вокруг стояли сотни тварей, похожих на тех, с которыми мы воевали возле развалин Тела в первый раз. И только масштабы самой пещеры, и тот факт, что света тут хватало, не выдало меня в первые же мгновения. Я упал на камень и быстро затушил факел, надеясь, что меня никто не успел заметить, а также принялся осматриваться. Мля, кажется, я серьезно попал. Попал, куда ты попал? Так мля, сопля дурацкая, ты мне лучше скажи, кто ты такой и почему говоришь в моей голове? Пробормотал я, вжимаясь в камень. Дай подумать, я же жало. Помнишь, такой ножик у тебя был, сделан из кости. Ты там что-то наделал, засунул в меня какую-то гадость и давай кормить. Вот тут я и очнулся. Кстати, на, фу, больше не буду эту гадость держать. Из сапога выпал алтарь, который я быстро спрятал в сумку. Не хватало мне еще тут призыва или еще какой фигни. На первый взгляд, открывшаяся передо мной картина выглядела как мир полного безумия. Пещеры и тоннели, словно венозные каналы, пронизывали все вокруг, соединяя огромное подземное царство. Каменные стены и полы часто казались влажными, покрытыми странными, светящимися в темноте грибами и мхом. Эти растения излучали едва заметное свечение, добавляя зловещий оттенок ко всему вокруг. Пещера выглядела как живой организм, странно живой. Иногда казалось, что стены дышат, пульсируют в такт какому-то невидимому сердцу, из-за чего они постоянно находились в движении, то увеличиваясь в размерах, то сокращаясь. По одной из таких пульсирующих веток я и прибежал сюда. Возвращаться назад, в это пульсирующее каменное месиво было опасно. Я уже оценил, как оно перемалывает камни, а идти вперед, однозначно умереть. Тварей, вооруженных длинными заостренными палками, было неприлично много для одного бойца. Жаль, что я не ниндзя. Пройти мимо них или проползти по стенам было попросту невозможно. Я успел даже поспать, вот только никакого решения мне этот сон не принес. Надежды, что твари мирно меня пропустят наверх, естественно, не возникло. А вариантов, куда идти, просто не было. На самой вершине лестницы были видны распахнутые створки небольших ворот. Оттуда бил очень яркий дневной свет, перемешиваясь с голубым светом пещеры. Долго разглядывая своего противника, даже подумал, что это вообще статуи. Но иногда они переминались с лапы на лапу или шевелили оружием. Благо, обзор у меня был хороший, я находился почти у самого центра длинной кишки пещеры. Камень, приютивший меня, был чуть выше, чем остальные площадки, на которых стояли твари. Забраться ко мне будет довольно проблематично, так как подо мной была отвесная стена в десяток метров высотой. Ну, если они, конечно, летать не умеют. Тут таких ниш было очень много, целые сотни. Что я только не выдумывал, сидя на теплом камне, никаких вариантов все равно особо не было, только попытаться поубивать этих тварей и прорваться наверх. Быстрый подсчет показал, что их тут на самом деле не больше сотни, у страха глаза велики. А у меня болтов для арбалета было два пучка, с запасом хватало на затеянную мной авантюру. Вздохнув и заранее попрощавшись с жизнью, я собрался и начал готовиться к атаке на твари и получению ответки. Жало молчал, спрятавшись и не причинял мне неудобств. Зато я заметил, что с руки исчезли черные линии, которые связывали меня с алтарем. Видимо, тоже при переходе отрезались. Тщательно прицелившись, правильно рассчитав расстояние до ближайшей твари, я спустил скобу и спрятался, даже не собираясь рассмотреть результат выстрела. Ожидалось, что твари начнут выискивать противника, и некоторое время нужно не высовываться. Вот только ответом на выстрел была тишина. Не удержавшись, я все-таки выглянул, пытаясь рассмотреть, что там происходит. А нифига там не происходит, убитая тварь валялась там, где должна была, остальные даже не сместились со своих мест. Никто не стал проверять, что случилось. Ага, совсем дураки, да, ща повторим. Первый пучок болтов закончился с неплохим результатом в мою сторону. Я завалил почти три десятка тварей, не всегда удавалось удачно прибить их с первого раза, поэтому приходилось порой делать два или три выстрела. Но оставшиеся живыми совершенно безучастно смотрели на убийство своих товарок, не проявляя ни малейшего беспокойства. В итоге я настолько осмелел, что собрал несколько камней и сделал себе удобную точку для стрельбы, откуда не спеша, тщательно и выбивал монстров один за другим. «Ты там ешь? С чего вдруг?» «Стреляю из арбалета. Если не вылезешь сам, я ногу отпилю, и тогда тебе кобзда. Не успеешь, я уползу выше. Я совсем не хочу вылазить. Там страшно. Правда, кушать хочется. Ты поешь, а меня покормишь? Так иди в жопаньку, не отвлекай». Тщательно выбирая каждую цель, я чувствовал, как напряжение постепенно уходит, уступая место хладнокровию и сосредоточенности. Каменная пещера, казавшаяся вначале пугающей и неизведанной, теперь стала своего рода ареной для тренировки точности и выдержки. Я убивал одну тварь за другой, с каждым выстрелом приближаясь к цели. Сосредоточенность на выстрелах помогала отвлечься от мыслей о мрачном положении, в котором я оказался. В какой-то момент мне показалось, что твари начали шевелиться активнее. Но это было лишь иллюзией, вызванной усталостью. Отдохнув и набравшись сил, я продолжил методично избавляться от врагов, пока не иссяк второй пучок болтов. Оставалось всего несколько тварей, но болтов не осталось. Необходимо было продумать дальнейшие действия. Ну тут только спускаться и ввязываться в драку, надеясь, что никто на помощь не прибежит. Стараясь не сильно шуметь, я нашел в сумке веревку, привязал и крепко закрепил, заодно наделав и кучу узлов, чтобы было удобнее подниматься. Спокойно спустился с своего камня и неторопливо пошел навстречу врагам. Вот тут они и соизволили увидеть меня всей своей оставшейся группой и что-то кликача бросились в атаку. Драться я решил уже по классике, меч и щит. Враги, правда, оказались не сильно серьезными. Я резал тварь за тварью одним ударом, разрубая тела и отрубая конечности, и даже не встречая сопротивления. Клинок мелькал с такой бешеной скоростью, что во все стороны только и отлетали куски плоти и мертвые туши. Враги, не догадавшиеся собраться толпой, закончились, а я даже не запыхался. Зато уважительно посмотрел на клинок, который был полностью сухой. Эта хрень даже оружие изменила. А что она тогда сделала со мной? Путь наверх оказался свободен, и я начал неторопливо, шугаясь от каждого шороха, подниматься. Мудаку, который сделал такие узкие ступеньки, стоило бы переломать ноги, вообще не рассчитано на человека. Долгожданные ворота оказались совсем небольшого размера, чуть выше моего роста, да и в ширину не больше. Зато сделанные из цельного камня, они отличались непривычной для таких ворот толщиной, с мою руку. Вместо обычных петель, по краям ворот были встроены массивные цилиндрические штифты, уходящие глубоко в стены и пол. Они могли вращаться, обеспечивая плавное открывание и закрывание ворот. Там, за воротами, было очень светло, поэтому глаза не сразу среагировали, и чтобы оценить, что мне предстоит впереди, мне пришлось потратить несколько секунд. А там, очередная огромная пещера с очередной длинной лестницей в конце, вот только толпа тварей, как гигантов, так и типичных монстров-паразита, была гораздо больше, чем в моем закутке. И все они сейчас молча смотрели на меня, вышедшего на свет. Твою же мать, мое появление вызвало настоящий фурор, как явление рок-звезды перед толпой фанатов, и они, заметив, что я один и без охраны, дружно ломанулись ко мне. Вот только я не уверен, что брать автограф, скорее жрать. Может, поедим? Отвали, падла. Если можешь помочь, скажи, а так под руку не лезь, к нам бежит очень много нехороших уродцев. Пробормотал я голосу, старательно закрывая створку, и пытаясь подпереть ее камнями, шансов, что дверь против такой толпы продержится долго, было маловато. А я могу, и помогу, скажи спасибо другу. Красиво спел, хреново, голос у тебя писклявый, зараза моровская. Чем помочь можешь? А я не моровская, я сам по себе. Правда, не знаю откуда, хоп, и уже тут. Да, да я даже слов не знаю, у тебя научился. А помощь, смотри, у тебя же есть черный алтарь. Я чувствую, что он почти готов к призыву, так ты возьми да устрой его, пусть дерутся, а сам беги. И как я это сделаю, нужен же портальщик. А я откуда знаю, ты же там всех убивал, может, кто живой остался, отдай камень ему, пусть поработает. «Ладно, уговорил, зараза писклявая, все равно пропадать, так хоть пусть со мной порадуются, суки». Пока в дверь долбили, я собрал три десятка тварей и стащил их в одну кучу. Нашел живую изрезанную тушу твари, который засунул в руку алтарь, и он махом прицепился к еще живому телу. Ну а дальше мне делать тут было нечего, поэтому я бегом вернулся на стартовую позицию и спрятался, сделав небольшую щель из камней, чтобы можно было смотреть на происходящее. Веревку смотать и убрать с глаз долой не забыл. Сама идея вызвать тварей Мора внутри планеты бога-паразита была той еще авантюрой, попахивающей идиотизмом, но деваться мне было просто некуда. Долго ждать? Ну вроде как они пошли, я чувствую, что что-то происходит, волнами. Вроде ползут, страшные какие-то у них огоньки. Портал Мора появился одновременно с разлетевшимися воротами, из которых в пещеру хлынула толпа монстров. Мне уже начало казаться, что не успели и ничего не получится. Как из портала один за другим начали вылазить хараги, один, второй, а вот уже и целая толпа. И монстры, яростно ревя, схлестнулись друг с дружкой. Прорыв будет небольшой, они отправили только слабых. Монстры Мора были посерьезнее уровнями, чем твари-паразита, поэтому достаточно быстро разделались со всеми, кто лез через ворота. Гиганты к своей печали пробиться сюда не могли, поэтому ревели за пределами. Вот только и хараги не собирались тут оставаться. Поток тварей из портала казался нескончаемым. Они сразу же устремлялись к воротам, пытаясь прорваться дальше, где уже в силу своей малочисленности их били более серьезные существа. Перевес сил наступил где-то через полчаса, видимо, поубивав основных противников, моровские слуги смогли накопиться в достаточном количестве и прорваться дальше. Заварушка получалась нехилая, мне даже нравилось. Эх, пройтись бы сейчас сбором трофеев, да обогатиться. Вот армовцы узнают, сколько я тут денег потерял, засмеют, блин. Я не спешил идти следом за толпой тварей, дождался, пока поток из портала иссякнет, и поинтересовался у червяка. Если никто через портал не лезет, то все, агась, кончилась силушка камня. Жаль, что так мало получилось. Они там сейчас связь портала рушат, он сильный, их хозяин. Сейчас закроют окончательно. А ну вот и все. Тем временем, что-то сильно изменилось на поле боя. Во всяком случае, толпу харагов, похоже, уничтожили, и внутрь пещеры полезли новые твари-паразита, а с ними и какой-то здоровый толстый хрен, с огромной дубиной в руках. Он буквально десятками истреблял врагов, да так, что спустя несколько минут никого не осталось. Мля, не успел я смыться, невесело подумал я, так и помру молодым. Мне твое настроение не нравится, я пополз, хочу есть и спать, ты главное не умирай. Ладно, я снял сапог, подергал ногой, ничего не мешало, вообще клинок не чувствовался на ощупь. Попытался разрезать кожу и мясо и достать эту тварину, но быстро оставил эту затею. Кажется, целые ноги мне скоро понадобятся. Жаль, коридор опять сомкнулся за спиной, туда уже не сбежать. И только я одел сапог обратно, как на всю пещеру раздался зычный голос, видимо принадлежащий этому толстому мудаку. Я чую демона, он нужен мне живьем.